Звонарев с интересом наблюдал за этой картиной. На залитерной такого дележа не было. Там каждый считал своей собственностью все, что ему удавалось достать. — Что вы делаете? — спросил он. — Дуван дуваним, ваш бродь! — бойко ответило несколько солдат. — Дуван дуванить! — старинные казачьи делить добычу после набега. Покойный капитан Шметилов, царство ему небесное, хотя и был он поляцкой верой, завел такой порядок, что промеж солдат не было зависти и споров, — добавил Гнедых. — А это вам, ваш бродь. И он указал на аккуратно сложенные отдельно офицерские сумки с картами и бумагами. Тут же лежал прекрасный бинокль, компас, короткая шашка и несколько банок консервов. — Так я ж на японцев в штыки не ходил, — удивился прапорщик. Вы, ваш бродь, хоть на ногах почти не стояли, а вместе с нами были на бруствере и в капонире. Опасность с нами делили, и очень даже прекрасную команду всем нам подавали. Торжественно, запинаясь от волнения, проговорил Гнедых. Звонарев понял, что отказом обидит солдат, и, поблагодарив, взял выделенное ему имущество. Вернувшись к себе, прапорщик стал разбирать захваченные планы и бумаги. Все они были исписаны иероглифами. На планах аккуратно были нанесены русские форты и батареи, передовые линии японских окопов, которые и так были хорошо известны. Ни батарей, ни тыловых учреждений японцев на картах не было. Раскупорив японским штыком банку консервов, Звонарев нашел в ней прекрасное сгущенное молоко, которое и съел с галетами. Появился Гнедых с полбутылкой плохонького коньяку, пахнувшего клопами, и пачкой дешевых сигареток. — Садись, Гаврилыч, — вспомнил отчество Гнедых Звонарев. — Вместе выпьем и поедим. Фельдфебель снял папаху, набожно перекрестился, достал ломоть черного хлеба и неторопливо принялся за еду. Попутно он рассказал, что еще полгода назад был рядовым стрелком и за боевые отличия получил нашивки, но... Не загордился, и солдат уважает. Весь дел не бьет и не ругает, по начальству не ябенчит. Поэтому стрелки тоже хорошо относятся к нему и зовут своим атаманом. В мирное время он бродил по тайге с артелью старателей, и там, несмотря на свою молодость, тоже был за атамана. С теплым чувством он помянул Шметила, выругал раненого прапорщика, который, по его мнению, был не самостоятельный, и при опасности первый спешил под укрытие. Вы бы, ваш бродь, имя отчества вашего не знаю, остались бы насовсем у нас за командира. И покойный Игнатий Брониславович вас хвалили. На всякие, говорит, выдумки, а не гораздо. И вчерась вы понравились стрелкам своей храбростью. Начальство пришлет нового командира, постарше меня чином. Подкрепившись, Звонарев и Гнедых направились в капонир. Пользуясь затишьем, солдаты продолжали спать, кто где придется, в казарме на нарах, в паттерне прямо на полу, вдоль стен. Минные работы шли полным ходом. Преодолевая некоторый страх, прапорщик полез в галерею. После того, как он был засыпан, у него осталась инстинктивная боязнь подземелья. Добравшись до конца, прапорщик прислушался, все было тихо. Отдыхает японец, умаялся за эти дни. — проговорил сапер. В левой галерее была та же картина. Звонарев недоумевал, почему японцы прекратили свои минные работы. Но они сами поспешили разъяснить ему свои намерения. Едва туман стал расходиться, как начались новые атаки укрепления. Передняя цепь залегла на самом краю рва, а последующие, добежав до этого места, кидали вниз большие мешки с тряпьем и убегали назад. Стрелки закидали врага бомбочками, но это не смутило японцев. Цепь за цепью они продолжали сбрасывать тюки и скоро покрыли ими почти сплошь дно рва. Звонарев, следивший за этим из бойницы капонира, никак не мог понять, зачем это делается. Стрелки тоже строили самые разнообразные предположения. Забросав ров, японцы отошли в свои окопы. Вызванные охотники вытащили из рва несколько мешков, наполненных старым, никуда не годным тряпьем. Пока Звонарев со стрелками разглядывал мешки, японцы неожиданно бросились в атаку. На этот раз они не останавливались на краю рва, а с размаху прыгали с трехсаженной высоты на мягкие тюки, которые, очевидно, для этого и предназначались. В несколько минут ров был заполнен японскими солдатами, которые, приставив бамбуковые лестницы к внутренней стенке рва, стали взбираться на брустер. Укрепление сразу же оказалось в критическом положении. Не меньше двух батальонов обрушилось на одну роту Звонарева. Но стрелки не растерялись. Пользуясь безмолвием японской артиллерии, они встретили штурмующие колонны залпами в упор, а затем кинулись в штыки, сбрасывая врага в ров. Гнедых с двумя стрелками выволок на бруствер большую деревянную бочку с керосином и сбросил ее вниз. Она разбилась при падении. Керосин облил далеко вокруг мешки с тряпьем, затем несколькими ручными гранатами их подожгли, и вскоре весь ров был охвачен огнем. Густые облака дыма поднялись высоко в воздух, создав защитную завесу, а обезумевшие от ужаса японцы заметались во рву, расстреливаемые из пулеметов. То же было проделано и в другом боковом рву. Солдаты со стервенением забрасывали бомбочками беспомощно бегавших по дну рва японцев. Беспрерывно строчили капонирные пулеметы, а четвертый взвод добивал всех, кому удавалось вырваться живым из моря огня, бушевавшего в боковых рвах. Не понимая, что произошло в укреплении, все новые и новые японские цепи подбегали ко рву, но в ужасе останавливались перед огненной преградой, в упор сметаемые с валов огнем шметиловских пулеметов и противоштурмовых пушек. Крепостные батареи, видя объятые пламенем и дымом укрепления, решили, что наступают его последние минуты, и обрушились на японцев сосредоточенным огнем десятков орудий. Устилая землю своими телами, японцы в панике бросились на утек. Задыхаясь от смрадного густого дыма, Звонарев то руководил огнем стрелков на бруствере, то появлялся в капонире, где полуживые от дыма пулеметчики продолжали беспощадно истреблять врага, то бежал к горжевой казарме, чтобы удостовериться в безопасности тыла. Приученные Шметилла к самостоятельности, стрелки работали уверенно, ни одной пули не выпуская мимо цели, ни одной бомбочки не бросая безрезультатно. Раненые не хотели до конца штурма идти на перевязку, убитых же, к счастью, было немного. Уничтожив врага, солдаты, как после трудной, но удачной работы, вытирали пот с лица и радостно улыбались. «Знатно мы исправили поминки по нашему капитану, никто живым не ушел. Дюже жареным воняет японцем», — повел носом Гнедых, шагая рядом с прапорщиком.